Глава 18. Большая проверка. Вот уже больше часа мы бродили с дядькой по амбару, и постепенно конфигурация данного объекта стала вырисовываться. Основная часть — склад. Здесь все вместе. Много корзин, много посуды. На пыльных полках горшки, кувшины, чаши, плошки. Не самого высокого качества, из красной глины. Тара топоров и точильный камень. Какие-то кисти, ими явно что-то красили. Горшок масляной краски, желтый. Несколько мешков овечьей шерсти. Мед в бочонке, это что мы с пасеки принесли. Ящик с гвоздями, явно уже пользованными и выпрямленными молотком. Доски. Комплект подков, плюс комплект шипованных подков, 4 штуки. Зимний вариант. Пара старых сёдел, с упряжьё. И еще большой сток какой-то травы с длинными стеблями. Кажется, лен. Я слышал, что из него чего-то шьют. А кроме того, в углу куча разного барахла. Какие-то тряпки, обноски, рваные башмаки. В правом углу амбара находились закрома. Овощи. Капуста, репа, морковь, огурцы, лук, чеснок, горох, тыква. «Все, что осталось с прошлого урожая», — объяснил дядька. «Погоди, а картошка где? Помидоры?» – спросил я, обозрев корзины, наполненные полезным корнеплодом. Дядька уставился на меня, словно не понимая, о чем это я. «Ага. Значит, здесь новый свет еще не открыли, поэтому жареные картошечки на подсолнечном маслице, да и с помидорным салатиком поесть не придется. А жаль, картошечку с салатиком я люблю. Ладно, пошли дальше. Зерно. Рожь, пшеница, овес, ячмень, проса. Зерно имеется, в мешках. Проверять на вес не стал. Тем более овес от ячменя я вряд ли отличу. Да и рожь от пшеницы. Мука. Ржаная, пшеничная, овсяная. Тоже имеется, и тоже в мешках. По крайней мере, с хлебом будем. Фрукты. Яблоки, груши, сливы, малина, крыжовник, виноград. Есть такое дело, и что удивительно, в приличной сохранности. Вот нас в ВУЗе как-то гоняли на овощную базу, типа субботник. Вот там сплошная гниль, а тут норм. Я попробовал зеленое яблоко. Ничего так, чуть кисловатое, на Антоновку похоже. Винограда, кстати, не было, и я догадывался, почему. Винный погреб. Пришлось спускаться по лесенке, хоть дядька не советовал. Я настоял. В амбарной книге числилось вино. Белое, красное, крепленное, ром в бутылках. Большие бочки с краниками и полки, как в винных подвалах. По идее, на полках должны были храниться бутылки с элитными винами. Такие запыленные в паутине. Очень дорогие. Но эти полки были пусты. Я повернул краники на всех трех бочках. Тоже сухо. Даже не капнуло. На ром и намека нет. Только пустые ящики. Я посмотрел на дядюшку. «Бочки старые, протекли», — явно соврал дядька. «А ром?» — дядька промолчал. «Наливки. Малиновая, сливовая, медовуха. Пиво. Светлое, темное. Ни наливок, ни пива. А по амбарной книге все это числилось. Все ясно. Управляющий конченый алкаш, расхититель феодальной собственности. За такие вещи ждут его колодки». Я зло посмотрел на дядьку и вдруг вспомнил, как радовался он мне при первой встрече. Как шли мы с ним в бой с разбойниками. Наверное, Петр Великий также смотрел на ворюгу Менщикова, как я сейчас на дядьку. «Восполнишь в полной мере», — сказал я строго. Дядька все понял и обреченно кивнул. Мы подошли к большому люку. Дядька сказал коротко. «Ледник!» Я поднатужился и крышку люка поднял. Реально снизу дохнуло холодом. Я спускаться не стал, только посветил лампой. На полу валялись два разбойничьих трупа. Больше ничего не видно. Да и нет там ничего. А между тем в амбарной книге имелась запись, что здесь было. Мясо. Свинина, говядина, баранина, козлятина, крольчатина, зайчатина. Птица. Курятина, гусятина, утятина. Рыба. Сом, карась, лещ, ротан, форель, щука. А теперь пусто. Ни зайчатины, ни карасика. Мне что, предлагается стать веганом? Нет, точно нужно поговорить с охотником. И барашка завалить. Маму котлеткой побаловать. А с рыбой что? Вернее, почему рыбы нет? Спросил я. Так ведь агрессия там лютует. Охотно ответил дядька. Сами видели, наш рыбак, рыбий глаз, его до чертиков боится. Как агрессия у лачуги его появится, так он в лодку и на середину пруда. Агрессия плавать не умеет. А так рыба в пруду есть, у нас нет. Понятно, не порадовал. Пошли дальше. Я захлопнул люк и осмотрел малый ледник. Масло, сыр, яйцо. Масло сливочное, оливковое, льняное. Масло было. Приличный такой ярко-желтый кусок на 10 мер. И еще несколько больших ведер со сливками. Ну правильно, корова-то доится. Вернее, теперь две коровы. Сыра почти полная голова. На вид очень симпатичный, с большими дырками. Еще три головы плавали в большой бадье. Засаливаются. На отдельной полочке льняное масло. Горшок. Говорят, лечебное. Оливкового масла была большая бутыль на 5 мер. «Здесь растут оливы?» «Растут!» – кивнул дядька. «На садовой целая роща. Ваш дедушка привез и рассадил. Хорошее масло получается. Вкусное». «А вот яиц не было. Ну как это нет яиц? Как это в хозяйстве и без кур? Вот у меня бабуля в деревне еле ходила, а куры были. И петух такой, красавец. А здесь нет кур». «Так лис всех порезал», – сказал дядька. «Какой лис? У вас же проглот, сторожевой пес. Он что, не может лису поймать?» «Тут такое дело», – замялся дядька. «Лис этот непростой. Он, кажется, оборотень. Ничего его не берет, ни капканы, ни заклинания. Кнут его как-то увидел, то есть выследил лиса и хотел его уже вилами, а он возьми да обратись в барона де Барги». «Это бывший муж вашей матушки. Ну, тот, что был до Депера. Он пропал без вести, а поскольку в болотах нашли его шляпу и камзол, королевский прокурор признал его погибшим. Вот этот лис кур всех и порезал, хотя кнуту могло и померещиться. Или со зла сказал, барон частенько его на скотном дворе драл». «Подожди, но я сегодня ел куриный суп. Значит, курица была». «Эх, ваша милость. Эта баронесса в честь вашего приезда послала клушу к торговцу купить мясного. А на праздничный обед Боб-стрелок пару гусей и уток в подарок прислал. А так? Проглот порой выручает. То уточку с болот принесет, то гусика. Да вы сами видели. А так мы большей частью кашей питаемся на сале. Сало еще осталось. Хорошо, что Мара готовить умеет. Каждый раз придумывает, как разнообразить наш рацион. Травки разные, корешки». «Да уж, каша у нее хороша, только не соленая». «И соль кончилась», — подтвердил дядька. «Мара в кашу теперь соленое сало добавляет». В слоте сала имелся один кусок на 8 мер. «Мера — это тут сколько? Кило? Фунт?» И еще полный бочонок свиного жира на 20 мер. Закончив обозревать продовольствие, пошли в оружейную. Здесь все без изменений. Мое турнирное копье с железным кулаком вместо острия и щит с бараньей головой. И реквизированные у разбойников луки с колчанами и приличным запасом стрел. Не густо. Впрочем, как я понял, у Готлеба в каюте еще три арбалета. Да еще отобранные у гоблинов ножи я братьям раздал. Не с дубинками же им вечно бегать. Что касается копья, я погладил железный кулак, наконечник, спросил. «А что, Готлеб, твой бур может выковать из этого нормальный наконечник? Острый, боевой?» «Может, конечно», – кивнул дядька. «Только жалко такую красоту портить. Железо у нас есть, немного, но есть. Угля бы только добыть. А так, раскочегарит старина бур свой горн, так и скует». «А где взять уголь?» «Так на горной, у нас там шахты. Гномы работают». «И в чем проблема?» «Так жадные они. Больших денег за уголь просят. И за руду тоже». «Погоди. Шахты наши, а гномы нам руду за деньги?» «Тут такое дело», — замялся Готлиб. «За шахты эти отчим ваш, то есть барон де Пера, долго судился с кавалером де Барсо. И суд выиграл, не сомневайтесь. Но грамота от королевского суда затерялась. И теперь гномы говорят, что шахты принадлежат Дебарсу по старой грамоте. У него и арендуют, а нам только за деньги. Опять этот Дебарсо. Прямо вредитель какой-то. Я намотал информацию на ус и предложил дядьке ревизию закончить. Сделал соответствующие записи в амбарной книге и пообещал матушке пока итогов не сообщать. Я предупредил Клушу, что буду обедать у дядьки, прихватил реквизированную медовуху и направился к кораблю. Было что обдумать, дела-то совсем хреновые. Кратко подведу итоги. Дорогу в нашу деревню перекрыл железный болван, и сдвинуть его с моста нет никакой возможности. Всех кур пожрал лис-оборотень, кажется, какой-то там по счету муж баронессы, возможно, колдун. Огромный великан жрет наших овец по паре в месяц. Второй великан перекрыл дорогу к рыбным ресурсам. Ни угля, ни руды у нас нет, потому что пропало решение суда с большой печатью. Какие-то зеленые надутые уроды хотели спереть последнюю статую с аллеи. Зловредный вассал Дебарсу спер у нас быка Буяна и сжег деревню Погореловку. Единственный здесь охотник не хочет охотиться, а еще управляющий – вор и алкоголик. Караул! Как они еще живут? Но главное, я сам не знал, как все это разрулить. Заданий насыпалось за ночь не прочитать. Нет, я понимал, что нужно действовать, но не знал, как и с чего начать. Дядька встретил меня у кормы, на кувшин с медовухой посмотрел одобрительно, пригласил пройти за корабль. Из самого корабля раздавались громкие удары железа о железо, а из жестяной трубы вился дымок. Бур кует. А за кораблем был такой уютный дворик со столиком с лавочками и странными агрегатами. Ну, пресс для винограда я опознал, и кажется, недавно пользованный. Дядька винодел? Вот почему винограда на складе нет. Еще было что-то вроде огромной мясорубки и большая каменная печь с сильно закопченным зевом. Мы варим железо? Но более всего удивил меня кузнечный горн. Нет, не сам горн, очаг с мехами, а та штука, что стояла около наковальни. И это был болван, очень похожий на того, что охранял мост. Но у того в руках была палица, а у этого молот, и выглядело все это очень угрожающе. Представьте себе полный рыцарский доспех, занесенным для удара молотом. «Не работает», — сказал дядька, проследив за моим взглядом. «Пружинка какая-то в механизме лопнула. Дока нужен». «А откуда он здесь? И зачем?» «Так батюшка ваш привез. Он у островных гномов год в плену был. Потом в чем-то им помог, подружился. Много подарков от них привез. Вот и этого кузнеца тоже». «Хорошо ковал, бойко. Да только сломалось что-то внутри». В это время в кустах зашуршало. К столу вышел плененный мной гоблин с корзиной, полной мелкого винограда. Со времени нашей милой встречи он основательно так подсдулся. Похудел. Прям дохляк какой-то стал. И как он только такую корзину поднял? А гоблин стянул с головы колпак, утер пот со лба и сообщил. «Все, по правой стене все собрал. Есть еще наверху, не достаю. Лестница нужна». «Будет тебе лестница», — сказал дядька сурово и указал на пресс. «Сыпай и сорняками займись. Видишь, заросло все». Действительно, на поляну мощно наступал сорняк. Нос корабля и вовсе утопал в зарослях каких-то лиан и вьюна. Из того, что поближе, я узнал чертополох, конский щавель и лопух. И еще что-то мною неопознанное. Гоблин послушно кивнул, поднялся с корзиной по лесенке, сыпал виноград в зево пресса. Спустился, схватил серп и резво принялся резать лопухи под корешок. «А не боишься, что он тебя этим серпом да по брюху?» – спросил я. Дядька достал две чаши, разлил медовуху. «А зачем? Ему здесь хорошо. Лучше, чем на болотах. Пожрать лягушек в траве хватает. Да и каша ему наша очень понравилась. Объедки, опять же. Свободы нет, зато не колотит никто. У них на болотах с этим тяжко. Эй, видишь лестницу?» — крикнул дядька, указывая на какие-то веревки, свисающие с носа корабля. Гоблин посмотрел и кивнул. «Давай-ка по ней наверх и очисти от вьюна Диану. Скульптура такая на носу». пояснил старый моряк, видя замешательство амебы. Тот кивнул и полез наверх. «Так откуда здесь корабль?» Задал я вопрос, возникший сразу, едва я его увидел. «Так батюшки вашего корабль, Диана», — сказал дядька. «Я на нем тоже ходил. Это когда мы к чародеям на туманных землях попали. Села Диана на рифы, хорошо так села, плотно. Пока прилива ждали, ветерок подул. Хороший такой, крепкий. И понимаем уже, даже если легкий шторм, то пропали наши головушки. Разнесет нас в щепу. Вот и загадал ваш батюшка сокровенное желание, чтобы оказался корабль дома. Мы, конечно, не поверили. Думали, крышей поехал наш капитан от бед таких. Но нет. Восстала из вод морских дева водная и вмиг нас сюда перекинула вместе с кораблем». «Погоди, какая дева?» – удивился я. «А вон такая!» Дядька указал на голову деревянной скульптуры, которую амеба, ловко орудая серпом, уже очистил от лиан и вьюна. «Очень на нее похоже!» Я встал, подошел посмотреть. Красивое лицо. Хоть его изрядно состарили морские ветра и соленые брызги, лицо было очень красивое. «Ладно, оставим морскую романтику». Вернулся я за стол. «К делу. Скажи лучше, как вы до всего этого докатились? Куда ни кинь, все плохо. Это ж натуральное хозяйство. Чем вы тут жили?» Дядька молча достал из кармана лист пергамента, бронзовый ключ и положил передо мной. Это был отчет по казне и ключ от ящика с деньгами. «Все плохо, потому что хозяина нет», сказал дядька и поправился. «Не было. Без хозяина усадьба чахнет. Это как сад без хозяев. Оставь без присмотра, зарастет». «Я уж вижу, что заросло», — указал я на кучу бурьяна, что успел нарезать ушлый гоблин. «Зря смеетесь. Вы прибыли, начало меняться, так и должно быть». «Ну, а ты? Ты же здесь управляющий, чего не управлял?» «Так ведь у меня нет ни класса, ни статуса», — развел руками дядька. «Кто я? Моряк-отставник. Почти никто. Любой благородный может меня как букашку придавить. Вот и придавили». «Так уж и придавили», — усомнился я, вспомнив, как лихо управлялся дядька со своим тесаком. «Ну да», — признался дядька. «Кавалеру Лавалету я по спине накостылял, когда он к баронессе заявился и смоляную рощу за ручьем на лесной потребовал. Так ему костылем по хребтине врезал, что он месяц разогнуться не мог. А его халуев кнут вилами до самых ворот гнал, но это скорее исключение. За воротами усадьбы мне статус не позволяет. Я почему на Рома винишко подсел? От безысходности. Мне за стенами нельзя бить им по мордам. А вот вам можно». «Хорошо. Что за смоляная роща? Мы эту смолу продаем?» «Да, у нас хорошая смола, ее хорошо покупают. Даже для флота Его Величества. Мы много чего продаем. Продавали. Лес, шерсть, мед, мех, молоко, масло, сыр. За оливковым маслом к нам специально приезжают слуги городских магов. Свечи деда Жужу тоже ценятся. Яйца продавали, пока лис не повадился. Горшки и прочую посуду. Рамы оконные со стеклом. Очень пользуются спросом. Зеркала, мрамор». «Погоди, а мрамор откуда?» – удивился я. «Да на лесной, за ручьем. В синем лесу, где кладбище, древние руины. Чистый мрамор. Вот их потихоньку и продаем. Но пока грязь, туда не пройти». «А стекло откуда? И кому продаем?» «Стеклодувная мастерская в деревне у мастера кварца. Он и зеркала делает. В деревне вообще много чего делают. А за товаром торговцы приезжают каждое утро». «Слушай», — вспомнил я боевое задание. «А где здесь брать солдат?» «Сколько нужно?» – спросил дядька быстро. 100 пеших и 10 конных, и одного сержанта». Дядька присвистнул, и мне это совершенно не понравилось. «Растут аппетиты у его величества, да продлят стихии его годы. Барону де Пера 60 пехотинцев зарядили и 5 конных. И то барон жаловался, что много. А вам сотню с десятком конных, да еще с сержантом. Кстати, за выполнение этого задания положено по империалу за голову. за сержанта 2. Хороший стимул, да? Но система тут такая. Солдаты должны поставить ваши вассалы в 2/3. То есть поставить вам 66 солдат и 6 всадников, полностью вооруженных с боевыми навыками не менее 10. Это их вассальная обязанность. В случае неисполнения вы можете лишить их земель. Это ваше право и даже обязанность. Причем, сколько солдат каждый из них должен поставить, тоже решать вам. Понятно? Теперь оставшиеся 34 солдата и 4 всадника сержантам. Сразу держим в уме 40. Солдатами ведь как, то понос, то золотуха. Кто-то заболеет, кто-то сбежит, а на осмотр нужно поставить не меньше указанного. Это понятно? Где набирать? В принципе, можно набрать с деревень. Там молодых обалдуев хватает. Не хотят ходить за плугом. Думают, солдатам легче. Ерунда, конечно, но никому об этом не говорите. А то служить некому будет. А так, солдат он и есть солдат. Вот, к примеру, обрядите Дыря и Лода в кожаный доспех. Дайте шлем, щит и копье. Это минимум. Или лук. Правда, от лучника требуется боевой уровень по меткости 20. Но если просто щит и копье, то это копейщик, с ним проще. Так вот, если подпишут они наемный договор, получите 2 солдат. А как с боевым навыком? Вполне за неделю до 10 прокачаю. Лучников нет, не смогу. А копейщиков запросто. Пожалуй, что и мечников смогу, но не больше 8. Допустим. Но где брать остальных? Так, в трактирах по дорогам. Там этого добра всегда хватает. И беглые есть, и бродяги, и бывшие солдаты, уже прокачанные. И что, я должен сам по кабакам солдат ловить? Зачем сам? Заключайте договор с вербовщиком. Он их вычисляет, нанимает. Речи сальные говорит, уговаривает, подпаивает, серебром звенит. Приложит хмельной бедолага палец к документу, примет месячное жалование. Все, есть солдат. На год он ваш. Делайте с ним, что хотите. В смысле мой? Удивился я. Его не надо отправлять на войну? Вовсе нет. Войны тут вещь частая, но большей частью господа рыцари меж собой бодаются. В славных конных шибках и грабежах замков. Однако ж, случись реально, какая большая война или поход объявит его величество, то тут будьте любезны войско выставить. Иначе пришлют сюда другого барона. Был у нас тут такой. Это когда баронесса опять овдовела и во второй раз замуж вышла. Романтичный такой. Все романы с баронессой читали в беседке на берегу пруда. Хорошую библиотеку привез, кстати. Только делами совсем не занимался и баронское войско не содержал. Один раз королевский смотр пропустил, сказался больным. Второй, третий. А потом приехали королевские приставы и увезли. А взамен приехал тот, что оборотень. Вам, то есть юному Борчуку, тогда как раз 10 исполнилось. Матушка с новым мужем как раз собиралась вас навестить, да не собралась. Понятно. А где этого вербовщика найти? Да не надо его искать. Он там, в трактире, и сидит постоянно. Вот как увидите самую ублюдочную рожу, так либо скотоложец, либо вербовщик. А чаще оба в одном флаконе. «Слушай, а деньги?» – вспомнил я. «Солдатам ведь платить надо». «Надо!» – кивнул дядька. «По аватарке в день, вынь да положь. Это не считая первого наемного месячного жалования». «Ага. И где столько взять?» – загрустил я. «Ну да», – согласился дядька. «Без нашего серебряного рудника и наполовину не наберешь». «Что? У нас есть серебряный рудник?» После довольно долгой паузы переспросил я. «А то, как же! Есть! Ваш дед его и основал, с него и начал. А земли окрестные только потом отвоевал и офицерам своим верным раздал, пожаловал». «Да погоди ты с землями, что с рудником? Там что, реально добывают серебро?» «Ну да, чистое серебро. Руду. Только дорогу размыло. Болотное же. Ушла старая дорога в болото, как не было. Гати новые нужно ложить, иначе никак. Чую, сидит там рудокоп Свиря на куче серебра грибы болотные жрет, ибо больше там жрать нечего, и по хлебцу тоскует. А пройти через болото не может. Была бы армия, солдатики быстро бы справились. Кстати, совсем забыл. У вашей милости там 4 солдат, охранников. Хорошие, прокачанные до 20-ки. И насчет жалования не беспокойтесь. Сверя им из добытого выплачивает. Только тратить там негде, без дороги-то. «И кто должен класть эти гати?» — спросил я без прежнего энтузиазма. «Так солдатики и должны. По-любому лучше, чем друг дружку пиками тыкать. Ведь армия — это такое дело. Она ведь не только охранять, но и зарабатывать должна. Ну, полдюжины солдат можно на охране усадьбы оставить, остальных гати ложить. Или на заработки». «Это как?» — удивился я. «Так в аренду сдать, кто с кем воюет или кто больше даст. Или в поход отправить. Тут в болотах и за рекой гоблины и дикие обретаются. Деревеньки бедноватые, но серебришко есть. Они его в земле ныкают. Чтобы найти, носатую рыбу стерлить нужно. Ежели хорошее войско соберется, то можно объединиться с соседями и на горных орков пойти. У них и золотишко имеется. Или же в горы по тропам. Тихонько так гномов повоевать, пограбить. А у них не только серебро золотишком, у них камушки, самоцветы. Хотя я больше звонкой монете доверяю». В этот момент из корабельной трубы снова повалил дым. Через некоторое время снова раздался стук молота. «Слушай, что у тебя бур все стучит и стучит?» – спросил я. «Так монету чеканит», – невозмутимо ответил дядька. «Какую монету?» «Вашу?» – сказал дядька, залез в карман и высыпал на стол горсть монет. «Я велел ему все серебро, что на пожарище нашли, расплавить и в монету обратить. У нас теперь законный барон, имеем право». Я взял одну монету, разглядел. На аверсе баранья башка с рогами и буковки по кругу. Благородный правосудный барон де Баран. Грамм на 5 монетка, как гномий гуль. Смешно, конечно, но дядьку ругать мне почему-то расхотелось. В этот момент со стороны ворот раздался лай проглота и, собственно, скрип самих ворот. Глухо звякнул запор. Прибежал кнут, лицом совершенно испуганным. «Лупоглазы! У замка! Штурмовать будут!»